Ти дарований Богом мені ангел, і знай, я люблю без остатка. Сквозь занудные будні і мрачные тені, ти всегда світиш ярко. Май, согревай наші душі, гармонія, чистая сила. Ти подарила мені два мира. На закаті сквозь туман, давай біжать от суеты. Излучаешь красоту. Лечу раны ради любимой дамы. Летим на крыльях, родная, я знаю, как будет. И мне поломать наши планы. Мало надо нам так, мало надо. Мало надо нам счастья навалом. Дай мне солнце, дай мне луну, дай мне солнце, дай мне луну, дай мне солнце, дай мне луну.